Глава 16. Замок вздрагивал от каждого вздоха дракона, возвещающего на всю округу, что он лежит здесь. Потерла рукой лицо. Выходить из комнаты я не решалась. Уже один раз вышла, аж до смертной казни едва не дошло. А этого бы мне совершенно не хотелось. И все равно же вместо меня сегодня заберут другую девушку. Но тут стоило бы довериться Алексу. Если он сказал, что она справится, значит, она справится. Солнце за окном светило все ярче, и я больше не смогла уснуть. Меня не отпускало волнение. Вздрогнула, когда огромный дракон, которого с утра стало еще лучше видно, внезапно слетел с крыши замка. Он заслонил с собой все солнце, взлетел ввысь, а затем полетел куда-то вперед. Я не удивлюсь, если Алекс решил улететь куда подальше от проблем. Все же они у него тоже были. Я завороженно смотрела на летящего в небе дракона. Как же это красиво и прекрасно! Он взмахивал своими крыльями, и вновь прозвучал громогласный рык, разнесшийся над округой. Да, ничего так будильник для всех. И тут Алекс развернулся в сторону замка. Огромный дракон приближался с каждой секундой. Сердце трепетало в груди, когда к замку приближался Алекс. Это было так волшебно и захватывающе, одновременно. Совершенно невообразимо. Я даже ущипнула себя несколько раз. Но это все равно не было сном. Это настоящая реальность в другом мире. Дракон покружился и, наконец, приземлился во дворе замка. Мотнул огромной головой. Я даже удивилась, как у него так складно удалось сложить крылья, чтоб не задеть стены. Алекс зевнул, обнажив огромные клыки. Я поежилась от этого. Обалдеть, он махина. Но весьма симпатичная махина. Вот в человеческом облике он меня больше пугал, чем в таком. Вид его зверя завораживал. На черной чешуе поблескивало солнце. Какой же он красивый. И тут дракон поднял голову и посмотрел прямо на меня. Жар промчался по телу. Сердце ускорило биение. Золотистое свечение, заструившееся от головы зверя, направилось ко мне. Я отпрянула от окна. Но этот свет будто преследовал меня, куда бы я ни отошла. Поэтому я вернулась к окну. Дракон все так же смотрел в мою сторону. И тут во дворе кто-то появился. Дракон вмиг повернул голову в сторону вышедшего. Золотистое свечение пропало. Меня охватил страх, потому что наружу вышел король. Я тут же задернула шторы, оставив небольшую щелку. Жалко, что ничего не слышно, что происходит снаружи. Но зато видно было, как король стал размахивать руками перед носом дракона. А Алекс лишь водил головой из стороны в сторону, а затем и вовсе зевнул. Король оштопнул от негодования. Послышался рык. Даже окна задрожали. На этот раз реально стало страшно до безумия. Король махнул рукой. С его ладони сорвалось серебристое свечение. Оно пролетело вокруг дракона, но Алекс лишь смахнул его. Я нервно сглотнула. И тут король сам повернулся в мою сторону. Хоть шторы и были задернуты, я все же отступила от окна. Надеюсь, что у Георга не такое хорошее зрение. Выдохнула. Хоть бы не заметил. А то я умела быть слишком видимой. Я уселась в кресло. Пока что мне оставалось ожидание. Длительное и непонятное. Но выбора не было. Сколько я так сидела, не засекала. Вот только дверь в комнату резко распахнулась. Я подскочила, когда на пороге появилась Аланира. Ее лицо было бледным. «Ты едешь с нами?» — сказала она. Я нахмурилась. «Почему?» «Король раскрыл Алессандру», — сказала она. По телу пробежала дрожь. «Служанка сбежать не успела?» Мне снова стало страшно. Так я и знала, что ничего не выйдет из нашей идеи. «С ней все в порядке?» — спросила я. «О себе бы побеспокоилась». «Но погоди, Он же не может знать, что я в замке. Можно было сказать, что я сбежала», — ответила я. «Я бы так и подумал, но нет». В комнату вошел Георг. Внутри все сжалось. Все же пришел за Аланирой. Да уж, крепко он держал этих драконов за одно место. Король смотрел на меня. На его лице играли желваки. «Вы так и не поняли», — сказал он. «Меня обманывать нельзя. Вы с братом уже совсем страх потеряли». В этот момент мне так и хотелось сказать: «Какая-то честь, что сам король пришел за мной». Но я промолчала. «За мной, простолюдинка», — прошипел король. Аланира вздрогнула. «А где же Алекс? Вряд ли он не пришел бы сюда. Или Георг ему что-то сделал? Что за кошмар? Я будто один на один с этим монстром королевской крови. Как же меня бесил король. Но и он не таким дураком был». Аланира кинула на меня взгляд. «Или мне тащить тебя магией?» — спросил Георг. «Ваше Величество, она пойдет. И когда мы будем в вашем замке...» — голос Аланиры дрогнул. — «Мы поймем, подходящая она или нет». «В каком смысле? Я же сказал, что если она пройдет проверку, то я верну ее обратно. А вам ехать рискованно. Я не могу брать вас в столицу из-за вашего проклятия». «Понимаю, но я доверяю чутью своего брата», — продолжила Аланира. «К тому же я младшая, поэтому проклятие коснется меня в последнюю очередь». Вот теперь я поняла. Алекс и Аланира не могли поехать со мной. А теперь они решили, что все же поедут. «Либо вы оставляете подходящую моего брата здесь», — продолжила Аланира. «Ну и к тому же ваша дочь будет не против общества моего брата». Король скривился. У меня же сердце ёкнуло. Принцесса, которую хотят выдать за Алекса. Я ее еще не видела, но почему-то стало как-то не по себе. Я ведь не могу ревновать Алекса. Я же его боюсь. И вообще едва знаю.